«Все-таки нужно подключить профессионалов из Федеральной службы безопасности», — ставил генерал Масликов. «Они для этого и работают, чтобы такие трудные задачи решать. Другого выхода у нас сейчас нет». «Да», — сразу обрадовался Колесов, сознавая, что можно разделить свою персональную ответственность и вину армии за потерю контейнера вместе со службой безопасности и Министерством внутренних дел. «Нужно связаться с их руководством». «Это ничего не даст», — упрямо сказал Лебедев. «Мы потеряем время. На координацию усилий уйдет еще несколько часов, после чего начнутся межведомственные склоки. Нужно просто найти хорошего специалиста и поручить ему расследование этого дела». «Хорошего специалиста?» — взвизгнул Колесов. «Вы хотите, чтобы мы все вылетели отсюда, как пробки? Что может сделать в одиночку ваш хороший специалист? Он будет бегать по всей Москве, стараясь найти террористов?» «Времена гениальных сыщиков прошли. Сейчас нужна грамотная операция с подключением всех имеющихся у нас возможностей». Все пять генералов сидели за круглым столом. Во главе стола сидел Колесов. Рядом с ним по бокам Семенов и Масликов. Лебедев и Ладынин находились дальше и как бы составляли противоположную пару. «Нужен специалист», — упрямо сказал Лебедев. «Без такого человека мы не добьемся успеха». Раздался телефонный звонок аппарата прямой связи с командующими родами войск. Колесов снял трубку. «Вас?» Передал он трубку генералу Масликову. Тот взял трубку, выслушал сообщение дежурного офицера и, просветлев лицом, бросил ее на телефон. Звонил командующий Московским военным округом генерал-полковник Арзамасов. Они сумели засечь контейнер. В настоящее время наблюдение ведется со спутника. Предположительно, контейнер направляется в юго-восточный район города Москвы. Колесов обрадованно посмотрел на сидевших в кабинете генералов. К его досаде радовался только Масликов. Генерал Зароков просто пожал плечами. Он знал, что найти контейнер — только половина задачи. Его еще нужно будет и обезвредить. Семенов презрительно скривил губы, словно не верил в возможность наблюдения со спутника. Лебедев, как всегда, оставался спокоен, словно речь шла о чисто академическом споре. И только Ладынин загадочно улыбнулся, словно радовался совсем не тому, что контейнер был обнаружен. «Слишком быстро», словно подтверждая мысли Колесова, сказал начальник ГРУ. «Здесь что-то не то. Нужно проверить еще раз». Колесов поднял трубку. «Арзамасова», — потребовал он у дежурного офицера. Через несколько секунд трубку поднял командующий округом. Это был давний друг начальника генерального штаба. Они вместе оканчивали Академию генштаба и вместе служили еще 20 лет назад в одной дивизии, когда Колесов был начальником штаба дивизии, а Арзамасов — командиром полка в этой дивизии. «Коля», — прохрипел в трубку Колесов, — «что там у тебя с этим контейнером? Его действительно увидели со спутника?» «Мне докладывал командующий противовоздушной обороны Москвы генерал Петров. Говорит, сумели сразу обнаружить и взять под непрерывное наблюдение. Объект движется в сторону юго-запада Москвы. Ведем непрерывное наблюдение». «Может, спутали что-нибудь?» — на всякий случай спросил Колесов. Он слабо разбирался в подобных вопросах. «Ни в коем случае. Сигнал четкий. Наши офицеры не могли так напутать». «Не потеряете?» «Конечно нет. Через 10-15 минут сумеем точно установить, где именно находится ваш объект. А потом наведем на цель. Можете уничтожить его хоть одной ракетой». «Уничтожать не надо», — быстро сказал Колесов. «Мы здесь не войну играем, генерал». Арзамасцев понял, что несколько взорвался. С вечера у него сидели друзья, и он принял слишком много. Он и теперь сидел перед стаканом горячего сладкого чая, чувствуя, как сильно болит голова. «Вас понял, товарищ генерал», — строго и официально закончил Арзамасцев. «Будем вести объект по его маршруту. Через 10 минут доложу, где именно он находится». Колесов положил трубку. «Надеюсь, у вас есть нормальные ребята, которые могут отбить этот контейнер без лишнего шума?» Ядовито спросил он у генералов Семенова и Ладынина. Те переглянулись.